И далее, рассуждая о мужской и женской поэзии, отрицая ее деление по половому признаку, услышав реплику Волкова «Мой милый, что тебе я сделала?» — это уже такой женский крик, не совсем соглашается. Знаете, и да, и нет. Конечно, по содержанию это женщина, но по сути это просто голос трагедии. Кстати, муза трагедии женского пола, как и все прочие музы. Голос колоссального неблагополучия. Иов — женщина или не женщина? Цветаева — Иов в юбке. У Цветаевой звук всегда самое главное, независимо от того, о чем идет речь. И она права. Собственно говоря, все есть звук, который в конце концов сводится к одному — тик-так, тик-так. Шутка. Когда Марина заканчивала правку двух своих сборников «Верста 1» и «Верста 2», Илья Эренбург, который сумел доказать свою лояльность советской власти, был послан в командировку за границу и получил паспорт. Перед отъездом он пообещал Марине там, за рубежом, провести тайное расследование судьбы ее мужа. Она не слишком надеялась на это запоздалое обещание, но, тем не менее, в июле месяце 1921 года один писатель, с которым ей уже доводилось встречаться на литературных вечерах, явился без предупреждения в Борисоглебской и постучал в дверь ее квартиры. Это был Борис Пастернак. Остолбенение. Он принес письмо от Ильи Эренбурга. А тот написал Марине, что Сергей Эфрон жив-здоров и находится в Праге. Задыхаясь от счастья, Марина поблагодарила неожиданного гостя, в котором увидела не только посланца из мира эмиграции, но посланника небес. После того, как в течение многих лет она подозревала, что муж уже покинул наш бренный мир, пришло время ликовать. Он просто покинул родину. Чтобы отметить это событие, она написала для самой ли себя, для потомства ли, сама точно не понимала, такие строки. «В сокровищницу полуночных глубин, не дрогнувшую, опускаю ладонь. Меж водорослей не приметы его, сокровища нету в морях моего. В заоблачную песнопенную высь двумолнием осмеливаюсь, и вот мне жаворонок обронил с высоты, что за морем ты, не за облаком ты». 15 июля. Марина Цветаева «Благая весть». Ремесло. Первое стихотворение цикла, посвященного С.Э. Примечание автора и переводчика. Начиная с этой минуты, ею владела лишь одна навязчивая идея — уехать к мужу за границу. Но для этого выбран был неподходящий момент. Волна подозрительности накатила на интеллектуальную среду. Всякий, кто позволял себе мыслить, всякий, кто позволял себе мечтать, выглядел в глазах всемогущей ЧК ненадежным. Обвиненный в монархизме бывший муж Анны Ахматовой, поэт Николай Гумилев, был арестован 21 августа, а уже 24-го расстрелян. Ходили слухи, что его экс-жена Ахматова рискует угодить в тюрьму. Некоторые дошли до того, что утверждали, будто и она мертва, ликвидирована тайной полицией. А кто-то говорил о самоубийстве. Марина была в отчаянии. В ней никогда не было и крупицы зависти или ревности к ахматовскому поэтическому дарованию, к успехам сестры по перу. Восхищение ее Ахматовой было настолько искренним, что она и не рассматривала ее как соперницу, скорее как союзницу, соратницу в деле служения поэзии, иногда даже как ее поэзии должницу, служанку. К счастью, слухи оказались ложными, и как только интрига была разоблачена, Марина написала Анне Ахматовой: «Дорогая Анна Андреевна, все эти дни о вас ходили мрачные слухи, с каждым часом упорнее и неопровержимее. Пишу вам об этом, потому что знаю, что до вас все равно дойдет. Хочу, чтобы, по крайней мере, дошло верно. Скажу вам, что единственным, с моего ведома, вашим другом, друг, действие, среди поэтов оказался Маяковский, с видом убитого быка, бродивший по картонажу кафе поэтов. Убитый горем, у него, правда, был такой вид. Он же и дал через знакомых телеграмму с запросом о вас, и ему я обязана второй нестерпимейшей радостью своей жизни. Первая — весть о Сереже, о котором я ничего не знала 2 года. Эти дни я, в надежде узнать о вас, провела в кафе поэтов. Что за уроды? Что за убожество? Что за ублюдки? Тут все. И гомункулусы, и автоматы, и ржущие кони, и ялтинские проводники с накрашенными губами. Я на блокноте Аксенову. Господин Аксенов, ради бога, достоверность об Ахматовой. Был слух, что он видел Маяковского. Боюсь, что не досижу до конца состязания. И быстрый кивок Аксенова. Значит, жива. Дорогая Анна Андреевна, чтобы понять этот мой вчерашний вечер, этот аксеновский мне кивок, нужно было бы знать три моих предыдущих дня, несказанных. Страшный сон. Хочу проснуться и не могу. Я ко всем подходила в упор, вымаливала вашу жизнь. Еще бы немножко, я бы словами сказала: «Господа, сделайте так, чтобы Ахматова была жива». Утешила меня Аля. «Марина, у нее же сын!»